Тайна этой кражи связала их обоих. И вот почему графиня Маго осыпает благодеяниями братьев, да и всю родню Тьерри, а они вымогают последние гроши у несчастного народа, некогда благоденствовавшего и столь обнищавшего ныне, что нет ему иного выхода, кроме бунта. Барон Артуа стояли гордо выпрямившись, и по их освещенным радостью лицам было видно, что еще минута, и они наградят ликующими криками Робера, как если бы он был прославленным менестрелем, исполнявшим песни о герое. «Если вы осмелитесь, государь, — продолжал Робер, переходя от яростных обвинений к насмешкам, — если вам достанет храбрости затронуть интересы мэтра Тьерри, отнять у него хоть частицу украденного, если вы тронете хоть ноготь на мизинце самого последнего из его племянников, это будет с вашей стороны, государь, непростительной неосторожностью. Графиня Маго уже сейчас выставила когти и готова плюнуть в лик Божий, ибо клятвы, которые она произносила при вашей коронации, и уважение к вам, которое она не раз выказывала, преклонив колено, звук пустой по сравнению с верноподданническими чувствами в отношении мэтра Тьерри, ибо, по сути дела, он и только он настоящий ее владыка. Робер закончил свою тираду. Графиня Маго не пошевелилась. Тетка и племянник впились друг в друга взглядом. «Ложь и клевета текут из твоих уст, Робер, подобно слюне», — спокойно произнесла графиня. «Берегись, как бы тебе не прикусить собственный язычок, а то, чего доброго, помрешь». «Замолчите, мадам!» — вдруг заорал сварливый, которому не хотелось уступить в накале ярости своему кузену. «Сейчас же замолчите! Вы меня обманули! Запрещаю вам возвращаться в Артуа, прежде чем вы не скрепите своей подписью соглашение, которое я принял, и весьма хорошее соглашение, как все утверждают. Повелеваю вам до тех пор жить только в Париже или в Конфлане и нигде более. На сегодня хватит. Совет закрывается». Сильный приступ кашля прервал его речь, и он скрючился на троне. «Сдохни же!» — прошипела Маго сквозь зубы. Граф Пуатье не произнес ни слова. Он сидел, покачивая ногой и задумчиво поглаживая подбородок. Часть третья. Срок кометы. Глава первая. Новый хозяин Нофля. Во второй четверг после дня Богоявления, когда обычно начинаются ярмарки, в отделении банкирского дома Толомей, что в Нофле-Левье, царила великая суета. Весь дом от чердака до подвалов чистили и мыли, словно ожидая посещения августейшего гостя. Деревенский живописец толстым слоем краски покрывал входные двери. Протирали мелом железные уголки сундуков, заблестевшие ярче серебра. Прошлись щеткой по всем закоулкам, смахнув паутину. Белили известкой стены, натирали воском прилавки. И приказчики, обслуживая клиентов, гневались, не находя на привычных местах книг записей, весов и бирок для счета. Молоденькая девица, лет 17, статная, красивая, с румяным от мороза личиком, переступила порог и остановилась, удивленная всей этой суматохой. Камлотовый песочного цвета плащ, окутывавший ее стройную фигурку и скрепленный у ворота серебряной пряжкой, свидетельствовал, как и все ее манеры, что девушка была из благородной семьи. Завидев ее, толпившиеся в конторе горожане скинули шапки. «Ах, мадемуазель Мари!